«Чего тебе?» Холодно и совершенно без энтузиазма осведомился стражник четвертого уровня с нейтральным ко мне отношением. «Как мне вашего командира найти?» Спокойно спросил я. «И зачем он тебе?» Стражник немного заинтересовался. «Неудивительно. Чего это не местному призывателю понадобилось от командира? В небольшой деревне Молочево происходит. Информация для него есть», объяснил я. «Очень важная». «Важная, говоришь?» Стражник с сомнением оглядел меня, и тут его взгляд остановился на моих спутницах, и сразу подобрел. Его реакция вполне предсказуема. Я еще не определился с тем, как относиться к местным, как к неписям. Тогда это больше подходит к игровой среде, а пока что я настроился на параллельный магический мир, как к реальным людям. Но здесь загвоздка. Эти местные точно не с моей земли, и среди них много шаблонных характеров. Хотя, даже если бы это была игра с заранее прописанными персонажами, мужской инстинкт должны были установить. Мои спутницы не растерялись и подарили стражнику ласковые улыбки, чем сразу сделали его добрее и сговорчивее. Надо же, учатся мои легендарные. Нет его здесь, он у старосты в тереме. Совещание у них там какое-то, так что идите в терем, там и найдешь командира. Спасибо, поблагодарил я. А как зовут-то его? Капитан Барак. Так что случилось то? Продолжал допытываться явно заскучавший страж. Я наклонился ближе к нему и, оглядываясь по сторонам, тихим голосом сказал: «Постарайтесь не шуметь, чтобы не вызвать лишнюю панику». В лесу, в нескольких километрах от деревни, мы обнаружили кочующее племя котолюдей, и настроены они явно не мирно. Кроме того, они держат в рабстве пару сотен разумных. После моих слов глаза стражника расширились, выражение скуки и похоти сошло с его лица. «Идите, идите, скорее, я пока тут с нашими потолкую». Когда мы уходили, я покосился на стражника. Тот на какое-то время задержал взгляд на спинах моих спутниц, затем помотал головой и быстрым шагом направился в сторону открытой беседки, где, растекшись на прочном резном стуле и положив ноги в кожаных сапогах прямо на стол, отдыхал его напарник. Наш путь до центральной площади деревни прошел без эксцессов. Народу на широкой улице, ведущей от ворот к главному зданию деревни, было немного. Нами местные не интересовались, как это было раньше. Пару раз мне попались игроки, но они были второго уровня и, видимо, увидев мой уровень, старались стать незаметнее. Хотя, я буквально чувствовал завистливые взгляды, которые они бросали на моих спутниц. Но вот мы уже стояли на торговой площади перед воротами, ведущими в терем. Эти ворота, врезанные в чистокол из массивных бревен, судя по всему, являлись единственным входом к дому старосты. Все четверо стражников внимательно смотрели на нас. «Хаем», я откашлялся. «Меня зовут Арис, у меня важная информация для капитана Барака и для старосты». Стражники переглянулись. «Ты не местный?» – осведомился один из них. «Да, поверьте, очень важная информация. Ну, скажи нам», – предложил стражник. «Увы, только старосте или капитану», – пожал плечами с нарочитым сожалением. «Раз уже дошел сюда, можно и поиграть в загадочность. Решил, если не пустит, прямо скажу, что деревня в опасности. Посмотрю на реакцию». Стражники еще раз переглянулись. Я чувствовал их растерянность. Видимо, нечасто они в подобные ситуации попадают. К тому же без скромности, я сейчас самый высокоуровневый неместный призыватель в деревне. Ну, и мои спутницы добавляли мне весу в переговорах. «Жди, наконец», — сказал один из них и скрылся в воротах. Ждать нам пришлось недолго. Уже спустя 10 минут нас пропустили внутрь, точнее меня одного. Крайне недовольным девушкам посоветовали подождать за воротами. Успокоив их, я отправил своих легендарных спутниц в таверну, пообещав, что скоро туда приду. И вот я воочию узрел терем. Что можно сказать? Впечатляет. Я вспомнил деревянные дома деревни Кижи, которая до сих пор радовала посетителей чудесами деревянного зодчества. Так вот, предо мной стоял шедевр. Домики в Кижах просто отдыхали перед этим произведением искусства. Кстати, терем оказался достаточно большим. Издали он казался куда более миниатюрным. В терем вела широкая лестница, на которой меня встретил пышно разодетый слуга, который провел меня внутрь. Как следует осмотреться, я не успел, так как, поплутав по коридорам, на удивление оказавшимся очень узкими, мы очутились в просторном кабинете, напомнившем мне кабинет чиновника 50-летней давности. Массивный стол с зеленым сукном, тяжелые массивные стулья. За столом восседал толстый невысокий человек в синем камзоле и пышном белом парике века этак 17. Кринлон. Староста деревни Мист. Уровень 12. Отношение к вам нейтральное. Напротив стола у высокого стрельчатого окна замер второй человек. По нему сразу было видно ветеран. Коренастая фигура, одетая в легкую броню, короткий меч в ножнах на поясе. Обветренное суровое лицо с несколькими шрамами и тяжелый взгляд остановившийся на мне. Капитан Барак, глава стражи деревни Мист. Уровень 12. Отношение к вам нейтральное. Понятно. Передо мной главные люди деревни. Арис, приветствую тебя. Мне доложили, ты хотел меня видеть? Спросил староста. Скорее, не только вас, но и уважаемого капитана. Кивнул я вояке, но тот не пошевелился, внимательно глядя на меня. Мы слушаем, откинулся в кресле староста. В ближайшем лесу мне довелось сегодня наткнуться на походный лагерь котов-варваров. Вам это ни о чем не говорит? Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Мгновенно капитан оказался передо мной, а староста выскочил из-за стола. «Где они сейчас?» – коротко спросил капитан. «В лесу», – объяснил я. «Часа два ходьбы. Подробнее», – вопросил староста. Я коротко описал мою схватку с котами, после чего некоторое время стояла тишина, которую нарушил капитан. «Надо готовиться к обороне», – повернулся он к старости. «Мобилизация», – уточнил тот совершенно спокойным голосом, словно нападения на деревню были каким-то рядовым явлением. «Хотя, откуда я знаю?» «Может, это действительно так?» «Скорее всего, да», — ответил глава стражи и повернулся ко мне. «Сколько их?» 600 бойцов, 800 переселенцев». «Ничего себе!» — присвистнул капитан. «Срочно объявляй мобилизацию. Полную. Надеюсь, мы успеем». Староста испуганно посмотрел на него и выбежал из кабинета. «Арис!» — протянул тем временем Барак, внимательно разглядывая меня. «Мне докладывали о тебе. 5-й уровень». Он покачал головой. «Ты поразительно быстро набираешь силу, и у тебя две легендарные спутницы. Ты поможешь нам, тем более, ты уже встретился с этими котами». И вновь появился свиток. «Поздравляем, игрок, вы получили ваш первый квест «Защита деревни». Вы третий, кто смог получить квест на защиту деревни. Помогите защитить деревню Мист от нападения котов, варваров. Награда. Плюс 1 командирский уровень. Плюс 1 героический уровень. Плюс 5000 раз. Эпическая карта. На выбор из 5 карт. Репутация с деревней Мист. Уважение. Дополнительные бонусы. Рандомно. Штрафы рандомно. Принять да, нет. Вот блин. Я, честно признаюсь, растерялся. Нифига себе, мне привалило. Правда и штрафы непонятные висели, но я не дурак, отказываться от подобного квеста. Конечно же, да, отлично. Первый раз за все время разговора улыбнулся капитан. Правда улыбка у него была, мягко говоря, специфическая. Зная этих котов, я уверен, что нападение будет завтра. Так что у тебя есть время подготовиться, а мне надо подготовить защиту. И да, попробуй договориться со всеми пришлыми, которые имеются в деревне. Мы оповещение сделаем, они переходят в твое подчинение. Вы можете поделиться квестом с другими игроками. Количество игроков не ограничено. Награды распределяются в соответствии с вкладом. И сколько в деревне игроков? Мне неизвестно, пожал плечами капитан. Они с тобой из одного места, тебе и карты в руки. Что ж, вроде, по пути кого-то встречал. Попробуем собрать. Народ точно от подобного квеста не откажется. А что это вообще за коты? Спросил я. Они же не первый раз нападают. Да раз в 2-3 года, ответил тот. Просто кочевое племя, которое непонятно откуда появляется, а потом непонятно куда исчезает, если защитить деревню. Если коты захватывают деревню, они занимают ее какое-то время, но при первых признаках карательного отряда из города, уходят в леса, прихватывая с собой ценное имущество, деревенскую стелу и рабов среди местных. Ранее мы с успехом отбивались от их атак, пока я глава стражи это было 4 раза, но сейчас 600 котов. Это очень большое количество рис. У нас в деревне при полной мобилизации наберется 200 солдат, из которых только 30 это призыватели, 5 десятков ветераны, которые имеют нормальную подготовку. Остальные просто мясо для стрел и мечей. Из лука может и выстрелит, но не факт, что попадут. Обычно в нападении участвовало 100-200 котов, но 600. А переселенцы, поинтересовался я, они участвуют в схватке? Нет, покачал головой мой собеседник. Это обычные крестьяне. Если на их лагерь не нападать, переселенцы не берутся за оружие. Но для нас и без них 600 солдат представляют огромную проблему. «Знаешь, что делают эти коты, когда захватывают деревню?» Он пристально посмотрел на меня. «Они вырезают всех, кроме женщин, из которых делают рабынь. Это очень жестокий народ, Арис, очень. Ну ладно», — хлопнул он меня ладонью по плечу. «Ты отправляйся к своим спутницам, и не забудьте заготовить побольше стрел. Они вам завтра пригодятся. Утром я пришлю за тобой в таверну человека. А сейчас, извини, надо идти. Времени мало. Подождите, а для чего им деревенское стело?» Спохватился я почти у самого выхода. «Как зачем?» С удивлением посмотрел на меня капитан. «Чтобы поставить нормальную деревню в глубинах леса, с помощью стелы коты могут воскресить своих и не дать воскреснуть нам. В городе и в других деревнях всегда дефицит духовной энергии для воскрешения. Мэр города или глава региона могут воскресить призывателей и ветеранов для несения службы, но обычные жители могут ждать очереди столетиями. Мы должны защитить стелу во что бы то ни стало». С этими словами он выпроводил меня из кабинета, и молчаливый слуга вывел нас за ворота. Сам бы я точно запутался в этом хаосе коридоров. Впрочем, капитан следовал сразу за мной и, выйдя из терема, отправился в сторону ворот. Я же поспешил в таверну. Мои спутницы дисциплинированно ждали меня за столиком. На мне остановились их взгляды, умоляющие рассказать о том, что было в тереме. Но я начал свой рассказ, только когда передо мной появилась кружка пива. «Завтра воюем», — сообщил я им. «Хозяин, вы квест приняли?» — взволнованно уточнила у меня Фемида. «Эль вообще, по-моему, превратилась в слух». «Принял», — подтвердил я. «А что, проблема? Но котов много, там штрафы», — промямлила Фемида. «А ты знаешь, какие штрафы?» — переспросил заинтересованно. «Мне вот не показали». «Не знаю», — огорченно ответила девушка. «Но мне известно, что они очень серьезные». «Прорвемся», — махнул я рукой, подозрительно посмотрев на девушек. «Нам вот надо игроков каких-нибудь найти». «Зачем?» — это они уже хором спросили. Капитан поручение дал. «Уж больно силы неравные. В таверне двое игроков. В самой деревне на нынешний момент я больше не чувствую их», — спокойно заметила Иль, чем повергла меня в ступор. «А чего так мало?» С подозрением посмотрел я на девушку. «Так вам же, наверное, иногда нужно возвращаться в свой собственный мир», взволновавшись, ответила спутница. «Ну да, верно, молодец». Я похлопал по голове эльфийку, готовую расплакаться, и осмотрел таверну. Вот они, сидят вдвоем и периодически косятся на наш столик. Двое тощих парней игроков, ники оригинальностью не отличаются. Гендальф второго уровня и Геральт третьего уровня. Любители фэнтези похожи. А во, один даже третьего уровня. Гендальф был чуть выше и крепче на вид, хотя, налицо были все признаки интернет-зависимости. Небольшая сутулость и слегка аутичный взгляд. Геральт был более хлипким, но сразу было видно, что в команде он является заводилой. И осанка тверже, и аура уверенности есть. Возможно, второе поколение нуворишей. Кто знает, на наследника финансовой империи с вековой историей не тянет. Да, и вряд ли миллионеры будут играть в вечную войну. Разве что, в следующих потоках появится. От скуки развеяться придут. Тупо, купит себе места. Я поднялся и, подойдя к их столику, нагло уселся за него и одарил уставившихся на меня игроков веселым взглядом. «Привет, ребята», — весело произнес я. «Здорово, коль не шутишь», — ответил Геральт, подозрительно глядя на меня. «Зачем пожаловал?» «Предложение есть, очень выгодное», — сообщил им. «И в чем оно заключается?» — поинтересовался Гендальф. «Завтра на эту деревню нападут коты, варвары. Варварское племя тут поблизости ошивается. Есть предложение защитить ее. Естественно, не за просто так. Квест?» Гендальф весь подобрался. «Да, награды неплохие. Штрафы, не буду скрывать, имеются. Хотя и не написано, какие». Игроки переглянулись. «Расклады какие?» 600 котов, уровень, начиная с третьего. Против них 200 местных вояк, крестьяне, ну и мы. «Сложно», — задумчиво протянул Гендальф. «Но думаю, я в деле». «И я», — кивнул Геральт. И тут перед ними появились свитки. Капитан будто подслушивал. «Или местным система какие-то подсказки выдает, невидимые для игроков. В твое подчинение», — протянул Гендальф, развеяв свиток движением руки. «Проблемы?» «Да, никаких. Пятый уровень не просто так набивается». «Да, и те цыпочки твои бойцы», — он кивнул на стол, за которым сидели девушки. «Красивые. Мои знакомые неписи», — ответил я, стараясь обмануть парней. «Только не называйте их цыпочками, а то они очень обидчивые и вспыльчивые». «Да, мы вообще галантные джентльмены», — вмешался Геральт. «А почему не могу их уровень разглядеть?» «Квестовые неписи, Там цепочка заданий, поэтому и уровень у меня высокий. Про квест не расскажешь?» — хитро прищурился Геральт. «Уникальный, такого больше нет», — ответил я с улыбкой. «Да, и вряд ли вы бы справились со стартовым заданием». «Почему это?» — удивились оба. «А сможете продержаться в постели 5 часов подряд, без перерывов и стимуляторов?» «Брешешь, нисколько. В этой игре стойкость имеет значение. Разве вы уже не поняли? Укрепляйте здоровье. Значит, по рукам, по рукам. Тогда завтра утром, 9 часов здесь же. Добро», — утвердил я и после этого поднялся из-за стола. Игроки Геральт и Гендальф приняли квест «Защита деревни». «Ну что, милые мои», — ответил я на вопросительные взгляды девушек, вернувшись к своему столику. «Пошли Эрос прокачаем». Энтузиазм, воспылавший в глазах моих легендарных спутниц, меня весьма обрадовал. Пока мы поднимались наверх, мои руки соскользнули к упругим мякишам девушек. Увидев мое движение, парочка игроков хмыкнула, один с завистью, другой с презрением. Но я не видел эти ухмылки, да, и мне было все равно. Тем более, что я мыслями был уже в постели нашего номера. Кстати, с каждым новым нашим постельным приключением мои спутницы становились все опытнее и опытнее. Этак они меня самого скоро учить будут. А я что? Я не против. Глава 18. Защита деревни. Нападение варваров. Утром я позавтракал и, не тратя времени на земной мир, лег в капсулу. Мои верные спутницы уже ждали меня. Спустившись вниз, я приветствовал Гендальфа и Геральта, но, посмотрев за их спины, увидел 50 других ребят. Слишком толстые или же слишком худы, у парочки непропорционально расположены плечи. Сразу видно, серьезные геймеры. А эти? С удивлением спросил я у двоих компаньонов. Дык, подумали, что втроем вряд ли ивент потянем. Дали клич на форуме. Не задумываясь, ответил Геральт. Я хлопнул себя по лбу, затем глянул на будущих соратников, которые уже вовсю шептались. Кто-то смотрел на меня со злостью, кто-то с удивлением, а некоторые с грустью. Как минимум, половина ников и лиц мне здесь знакома. Парни, без обид, бизнес есть бизнес. Обещаю, что после сегодняшнего события никого из вас не буду вызывать на дуэль. Лица геймеров просветлели. Идет, резко высказался толстяк, другие закивали. Ну что, готовы размяться? Весело поинтересовался я, попутно раздавая квест всем пришедшим. Готовы. Был дружный ответ. Мы беспорядочной толпой вышли на улицу и сразу же столкнулись с капитаном Бараком, по пути обсуждая между собой нехитрую тактику боя. Договорились просто, не выпускаем своих бойцов, пока не наступит критический момент, а затем у нас будет всего 15 минут максимальной силы. У многих из игроков призыв только 1 уровня, у половины 2, лишь один с 3, и я с 5. «Вот вы где», — обрадовался тот, увидев нас. «Я как раз вас ищу. Разведчики вернулись. Скоро появятся враги, так что пойдемте со мной. Пойдут они, скорее всего, со стороны леса. Там мы их и встретим». Мы вышли на улицу и направились к выходу из деревни. Сама деревня словно вымерла. Вокруг стояла невероятная тишина. На подходе к деревянной стене я обратил внимание на длинные террасы, тянущиеся по периметру в верхней части стен. На них расположились местные стражники и мобилизованные жители деревни, вооруженные луками. А перед воротами стоял отряд стражников, кардинально отличавшийся от тех, что были на стенах. Приличные доспехи и длинные мечи в руках, и вид у этих вояк был весьма бравый. На стенах, как ты, наверное, уже понял, обычные жители, мобилизованные мной. А вот это, он кивнул на отряд, наши главные силы. Стражники и несколько самых опытных ветеранов. Я внимательнее присмотрелся к стражникам. Да, меньше 3 уровня не было. Было даже несколько 7 и 6 уровня. Неплохой отряд, встрял в наш разговор Гендальф, но капитан одарил его таким взглядом, что тот замолчал и даже немного побледнел. И какая у вас стратегия? Поинтересовался я. Не просто вы же отряд здесь построили, не просто... Кивнул Барак. «Стратегия у нас каждый раз неизменная. Этот отряд встретит врага перед стенами». «Не понял», я изумленно посмотрел на капитана. Также на него уставились и остальные игроки вместе с моими спутницами. «А зачем? Не проще ли со стен перебить этих кошачьих варваров? Формат битвы уже выверен во множестве сражений в разных деревнях. Стратеги в городах продумали разные варианты и научили деревенскую стражу». Со знанием дела заметил капитан. «Если мы останемся на стенах, то эти коты с наскоков взберутся на них с помощью своих когтей и отменной ловкости. Учитывая свой локальный численный перевес, быстро разберутся с защитниками стен, так что нам приходится выдвигаться в поле, чтобы привлечь их внимание к одному участку, чтобы варвары не разбрелись по всей линии стен. Первая линия обороны – это 10 самых опытных стражников и ветераны. Их задача – выбить как можно больше врагов, пусть и ценой своей жизни. Я невольно вздрогнул. Однако в стоящих передо мной стражниках не чувствовался страх, а ведь они практически шли на самоубийство. И не факт, что они возродятся, в отличие от нас. Хотя, я вспомнил, что ветеранов возрождать будут в первую очередь. Даже если деревня падет, городские власти будут рады хорошим кадрам. Кстати, я так и не узнал, как здесь происходит возрождение НПС. В старой версии игры вообще НПС было немного и в боях они не участвовали. Все разборки шли исключительно между игроками. Вторая линия обороны, продолжил тем временем Барак, будет за воротами, так как вероятность того, что варвары прорвутся через ворота, очень большая. Вот здесь его встретят еще 20 стражников и остальные солдаты. Ваша же задача в третьей линии обороны. Вы будете поддерживать вторую линию и, если она будет прорвана, вступите непосредственно в схватку. Пока идет бой, со стен спустятся их защитники и помогут вам. Вот и вся тактика. Она работает на протяжении нескольких сотен лет. Правда, с нами в защите никогда не участвовали бессмертные пришлые. Поэтому мы должны обойтись меньшими потерями. Да, на мой взгляд, какой-то безумный план. Но со своим уставом в чужой монастырь, как говорится, лучше не лезть. Можно и огрести ненароком. Хорошо, что еще в третью линию поставили, а не в первую, как бессмертных. Наверное, местным виднее, как защищаться от этих котов. Тем более, что если эти коты такие ловкие, то по деревянным стенам им действительно взобраться пара пустяков. Никто из игроков, естественно, спорить с капитаном не стал. В играх все заранее спланировано. Если непись такого ранга говорит, что так надо делать, значит, так и должно быть. Мы все вместе поднялись на защищенную деревянным навесом смотровую площадку, которая, как оказалось, расположилась над самими воротами. А первая линия выдвинулась за пределы деревни. И вот вскоре появились враги. Они некоторое время оглядывали деревню, растекаясь в линию вокруг стен, но увидев отряд перед воротами, самые серьезные на вид коты сгруппировались в большой отряд в пару сотен голов и выдвинулись навстречу нашим. «Смотри, как строем идут», – пробормотал Геральт. «И не скажешь, что варвары». Я был с ним полностью согласен. Коты шли несколькими шеренгами. В первых шести шеренгах – 150 котов-ветеранов. С ними мы уже встречались в лесу. На этот раз помимо уже знакомых мне луков в их лапах, за спиной висел щит, а на поясе короткий меч в ножнах. За ними на небольшом отдалении шли шеренги котов-рейнджеров. Еще 50 особей с своими своеобразными мини-алебардами и щитами. Оставшиеся 400, по большей части состоявших из котов-варваров с небольшим количеством ветеранов и замыкающими это войско котов-рейнджеров с длинными ростовыми луками, начали обходить деревню полукругом с двух сторон, видимо, нацелились на другие ворота. Наши десяток стражников и 150 ветеранов за стенами смотрелись жиденько, но спокойно пошли навстречу самому серьезному отряду врага. Битва началась ровно посередине между лесом и деревней. Пока, повинуясь приказу капитана, мы были лишь ее наблюдателями. Сначала коты открыли огонь из своих луков. В воздух взмыло множество стрел, которые обрушились на наших бойцов. Рейнджеры даже выпустили несколько сгустков темной энергии. Деревенский отряд прикрылся щитами и нисколько не пострадал. Коты прекратили бесполезную стрельбу, взяли в руки мечи и щиты и пошли в рукопашную. Перед самым столкновением стражники скостовали призыв, и на поля боя появились новые действующие лица, разномастные призванные бойцы, преимущественно бойцы поддержки, лекари, лучники, маги. Тут я понял, почему с котами лучше биться в чистом поле, чем на стенах. Хотя, коты шли строем, командная работа была у них довольно слабой. Индивидуальное преимущество в силе коты не могли реализовать из-за отточенного строевого боя наших ветеранов. Силачи с мощными щитами на передовой приняли на себя самый главный первый удар, даже не дрогнув, а затем нанесли ответный удар мощными полуторными мечами, большими топорами или молотами. Когда коты навалились на щитоносцев толпой, решив взять количеством, ловкие мечники и копейщики за спинами наших танкующих солдат наносили резкие колющие удары, если коты открывались. Полилась первая кровь. Деревенские бафферы и лекари поддерживали передовую, а лучники прикрывали фланги. но продержались наши недолго, всего несколько минут. У противника был подавляющий количественный перевес, да, и индивидуальная сила их была никак не меньше. Фланги деревенского отряда начали отступать назад, образуя выпуклую дугу, которая со временем должна была обратиться в круговую оборону. Предчувствуя скорую победу, призыватели со стороны котов сделали касты, несколько десятков материализовавшихся бойцов ближнего боя стали обходить наш отряд с тыла. В этот момент капитан махнул рукой, и туча стрел, вылетевшая со стены, отправилась в сторону воюющих. Я сначала хотел присоединиться, использовав свой магический удар, но расстояние было слишком большим, он не будет эффективен. К тому же больше боялся задеть защитников деревни. Тем временем, на поля боя стрелы добрались до своих целей. Некоторые коты стали прикрываться щитами, и большая часть стрел была отбита или застряла в них. Но круглые щиты были недостаточно большими, часть стрел, все-таки, выполнила свою задачу, отправив нападавших на землю. Последовал еще залп, за ним еще. Ряды бойцов, которые должны были завершить окружение, опустили наполовину, но враг продолжал наступать. Внезапно войско нападавших накрыло какой-то голубоватой пеленой, в которой стрелы просто вязли, не долетая до земли. Но неожиданная атака спасла положение отряда деревни. В руках у стражников и ветеранов появились еще прямоугольные щиты, чем-то напомнившие мне римские, и, сдвинув их, шеренга ощетинилась множеством клинков и копий. Очередной удар котов вяло расплескался по стене щитов, где и нашли свою смерть еще пара десятков врагов, так как деревенские кололи быстро и яростно. Вдобавок включились в дело резервные бойцы. В нестройные фланги котов ворвались высокие полуголые бородатые фигуры, вооруженные длинными двусторонними топорами. Знал я эту карту. Называлась она «Берсерк» и была редкой. Когда я только начинал играть, она мне очень нравилась в бою. От нее тяжело было защититься, топоры просто игнорировали защиту. Топорами орудовали они настолько ловко, что даже коты-ветераны шарахнулись в испуге. Вскоре оба фланга отступили, в коты опасались подходить к врагам, которые крутили вокруг себя смертельное оружие. Деревенский отряд под прикрытием стрел стал отступать к воротам, завлекая за собой разозлившихся котов. Пока что, на мой взгляд, дело шло неплохо, мы вели в счете, и я сглазил. Тут в дело вступили стоящие дальше всех от места сражения коты-рейнджеры с ростовыми луками. Надо отдать должное, стрелками они были меткими. Громко вскрикнув, и свалился вниз один из лучников на стене, за ним второй. Мощные стрелы, которые с пугающей быстротой отправляли в небо рейнджеры, начали собирать свою кровавую жатву. Если бы не навесы, они бы просто перестреляли всех защитников. Деревенские лучники перестали стрелять в защищенных магическим щитом котов и стали огрызаться, впрочем, без особого успеха. На помощь им пришла моя Иль. Даже используя местные стрелы не особо высокого качества, она хорошо отстреливала рейнджеров, которые стали больше прятаться за щитами и уже не стреляли так активно, как минутой ранее. А две самые боеспособные части обеих сторон уже приблизились к воротам. Капитан приказал игрокам занять свои позиции. Едва наш отряд спустился и приготовился к бою, капитан что-то крикнул, и входные ворота настежь открылись. Оставшиеся 20 стражников скостовали призыв. Уставшие и раненые ветераны и стражники первой линии быстро забежали в тыл, а их место заняли призванные бойцы. Впрочем, сил у них было недостаточно много, и их быстро вытеснили внутрь деревни. Но времени было достаточно, чтобы туда проскочили уцелевшие ветераны и ушли в тыл. Полтора десятка истекающих кровью ветерана и одного измученного стражника сразу получили медицинскую помощь. К каждому из них бросились по две женщины и увели в сторону небольшого одноэтажного здания, которое, как я понял, являлось своеобразным госпиталем. Перед котами ворота были бессмысленными. Они быстро взбирались на ворота и стены, вступая в бой с солдатами на них. В мгновение ока ворота и участок стены рядом с ними оказались захваченными. Именно поэтому необходимо было навязывать котам место для боя. Своей индивидуальной силой разбредшиеся по стене или по деревне коты обязательно бы перебили всю деревню по одному. Хлынувший в ворота поток варваров разошился в стороны, но был остановлен призванными бойцами и сотней солдат, ждавших внутри. Правда, силы были явно неравны. Простые солдаты уступали котам в личной боевой силе и не имели навыков строевого боя, как у ветеранов. Если не оставшиеся здесь три с лишним десятка ветеранов и призванные бойцы, молодых смели бы за пару минут. На стенах установился паритет, защитники не давали котам продвинуться дальше, но и сам не могли вернуть потерянный участок. Масса варваров с той стороны давила на уже вошедших, которые в свою очередь наступали на деревенский отряд. Тем временем, повинуясь команде капитана, со стен вновь были пущены стрелы, пользуясь тем, что защитный щит растаял, заставив врагов замедлить свое наступление. «И чего здесь опасного?» — услышал я ворчание Гэндальфа. «С нашей стороны 8 человек, а коты уже больше 200 потеряли. Это я раненых не считал», — накаркал. Или капитан услышал его и обиделся. По команде барака деревенские бойцы расступились в стороны, и поток котов хлынул по центральной улице, прямо на нашу позицию. Я почувствовал страх, увидев толпу разъяренных котов, покрытых своей и чужой кровью. «В бой!» — крикнул я. Это было единственным, что мог я сделать в данной ситуации. Мы призвали своих бойцов. Из 2 с лишним десятков чуть больше десятка были бойцами ближнего боя, остальные были бафферами и дебафферами. Лекари наши на этом уровне были слабыми, длительный бой мы бы не смогли потянуть, поэтому их не призывали. Эль расположилась на крыше ближайшего дома и уже вовсю расстреливала приближающееся воинство. Я с Фемидой встал в первой шеренге. С другого бока меня прикрывал второй мой боец-ближник. Десяток игроков расположился во второй шеренге, боевого опыта у них было куда меньше, чем у призванных бойцов, но помахать мечами было огромное желание. Все равно, смерть здесь не настоящая. Когда до котов оставалось всего несколько метров, я жахнул магическим ударом. Из игроков у меня у одного было такое умение, и эффект оно произвело мощный. Котов раскидало в стороны. Столкновение друг с другом в процессе полета их неплохо потрепало. Атака варваров моментально захлебнулась. Умение откатится только через час, следует воспользоваться преимуществом. Нас окутало сияние нескольких цветов, золотистое, фиолетовое, белое. Я почувствовал резкий прилив сил. Дебафферы отправили в котов несколько площадных атак. Различные сгустки энергии, ядовитые шипы и ледяной туман значительно понизили боеспособность вражеских шеренг, устоявших после магического удара. С громкими воплями мы бросились на них. На острие атаки была Фима, которая своим молотом разбрасывала в стороны ослабевших противников. Призванные бойцы тоже хорошо постарались. Игроки за моей спиной добивали лежачих. У нас рейд, лежачего рейдового босса или его сподвижников никто из игроков щадить не будет. А на поле тем временем произошли новые события. Коты-ветераны отступили, хотя, по большей части они закончились. Из-за их спин подошли рейнджеры, а за ними, среди лучников я увидел 2 котов в каких-то серебристых балахонах. Судя по их поведению, это были командиры. Один из них взмахнул рукой и в нас, прошелестев в воздухе, полетел огненный шар. Фемида не растерялась и вдарила по шару своим молотом, разбрызгивая огонь в стороны, но и сама она отлетела назад, настолько он оказался мощным. В это время Элли отомстила за подругу, выпустив в командира стрелу из наших собственных запасов, который я сделал еще в городе. Командира не успели защитить, и он раненый, исчез в глубине своих войск. Второй мгновенно спрятался. Глава 19. Защита деревни. Победа. Получив поддержку от рейнджеров, стоящих позади, и под прикрытием собственных лучников на стенах коты-ветераны перегруппировались. Хотя их осталось немного и практически все они были потрепаны в разной степени, даже раненый кот-ветеран в одиночном бою был лучше обычного человеческого солдата. Предчувствуя кризис, я схватил Фиму за плечо и крикнул: «Отступаем!» Как обычно бывает среди игроков, впервые собравших команду, приказа моего послушалась только половина геймеров. Гэндальф с Геральтом, видимо, не один десяток раз перемыли мне косточки со вчерашнего дня и поняли, что у меня есть кое-какие навыки, поэтому отреагировали первыми, за ними подтянулись еще несколько игроков, а также некоторые приказали своим бойцам вернуться. Но оставшиеся игроки полубитвы или из простого нежелания остались добивать лежащих котов, которые были либо ранены, либо контужены. Шутка ли? Каждый кот прибавлял по 15 очков опыта. Надо сказать, что большинство игроков считают игровой процесс в новой версии Вечной Войны сильно несбалансированным. Социальных квестов нет в принципе. Очки опыта можно получать только в боях или в охоте на монстров. 15 очков, буквально упавших под ноги, стоят того, чтобы проигнорировать приказы непосредственного командира. Тем временем, я и человек 7 геймеров, вместе с бойцами, отступали подальше к баррикадам, которые оперативно создали защитники деревни под командованием вездесущего барака, перегородив несколько улиц, ведущих к центральной площади. Возмездие не заставило себя долго ждать. Сзади кошек послышался короткий возглас, и подуставшие коты-ветераны разошлись в стороны, щитами отталкивая деревенских солдат. Свежие и почти не пострадавшие в предыдущих боях рейнджеры ринулись в нашу сторону. Слабые призванные бойцы и не менее слабые игроки были для них, что листы бумаги. Их прикончили, даже не сбавляя темпов бега. Мне, да, и окружающим меня товарищам-геймерам, сразу стало страшновато. Мы бросились к ближайшей баррикаде, где нас уже ждал небольшой отряд деревенских жителей. Едва мы забежали меж двух высоких и прочных на вид деревянных заборов, крепкие мускулистые парни в стеганых кожаных жилетках сдвинули за нами мобильную заградительную рогатку. К длинному деревянному бревну крест-накрест, как у противотанковых ежей, были привязаны деревянные колья. Сверху и перед рогаткой расторопные местные жители накидали досок и другой мусор. Все сразу же схватились за длинные копья. Эль предупредительно залезла на крышу ближайшего дома, и сразу же оказалась в гуще события. Многие коты, желая срезать угол, также забрались на крыши соседних домов в надежде обойти возведенное защитниками препятствие. Завидев Эль, большинство из котов сразу залегли за скатом крыши или спустились на землю. Прыгать по крышам в металлической броне не особо удобно, даже для котов-рейнджеров. Смельчакам, решившим все же добраться до Эль, хватало попадания в грудь или ногу, для потери баланса и падения с крыши, а внизу их поджидали деревенские копейщики. Руководители деревни или те, кто прописывал для них тактику действий, все же, молодцы. Только в фильмах тупые горожане пытаются биться против всяких тварей с помощью ножей, топоров и бейсбольных бит. Самым лучшим оружием для гражданских ополченцев со слабой боевой и строевой подготовкой всегда были копья и пики, на худой конец, вилы, рогатины или длинные топорища. Упавшему даже с невысокой крыши рейнджеру было некуда деваться, кроме как быть принятым на копья сельчан. Забежавшие в наш проулок рейнджеры, подстегиваемые жаждой мести и азартом, резко остановились перед мобильным частоколом. Но подталкиваемые сзади некоторые поскользнулись на мусоре и застряли меж кольев рогатки. Мускулистые парни и пухлые девахи из местных мобилизованных сделали свой ход. Некоторые коты были насажены сразу на несколько копий. Юркие и сильные рейнджеры быстро сменили стратегию и решили просто перепрыгнуть баррикаду, а некоторые прыгали через забор. Эль была занята на верхней линии, но в моем оставшемся отряде было несколько лучников и магов. Котов сбивали в прыжке, кто-то напоролся на копья ополченцев, кто-то упал на рогатку, но парочка котов все же смогла прорваться и приземлиться среди защитников. Одного взяла на себя Фемида, еще одного окружил я с несколькими бойцами ближнего боя, вторым слоем были местные жители и напуганные игроки. Те, кто решил перепрыгнуть через забор, были не в лучшем положении. Там их ждали волчьи ямы и просто колья, вбитые в землю.